François Гюбер. Гюбер Франсуа, 1750-1830, швейцарский естествоиспытатель. Еще более характерен в этом отношении пример женевского ученого Франсуа Гюбера, благодаря которому мир обстоятельно познакомился с жизнью пчел. Несчастный был слеп, но зато у его жены было чудесное зрение, и оно заменяло ему его незрячие глаза. Эмме, так звали госпожу Гюбер, следила за пчелами и обо всем виденном подробно рассказывала мужу. Когда Гюбер решил жениться на ней, друзья советовали ей не принимать предложение. «Что пришло тебе в голову? Ведь он ослеп. Оттого-то я и нужна ему», — твердо отвечала девушка. «Ничего удивительного в том, что Гюбер уже стариком говорил: для меня Эмме никогда не состарится. Она и теперь еще кажется мне таким же прелестным созданием, как то, которое привело меня в восторг, когда я еще мог видеть, и отдала свою жизнь и сердце слепому ученому. Своим тихим нравом и терпением она украсила мою печальную судьбу».